Набеги гуситов, называемые ими «прекрасными походами», совершались ежегодно с 1427 по 1434 год. Они опустошали целые области. Отряды таборитов доходили до Балтийского моря, Вены, Лейпцига и Берлина. Им уплатил контрибуцию Нюрнберг. Вся центральная Европа подверглась страшному опустошению. Но вот что интересно. Это бедствие, движение гуситов, теперь оценивается официальными историками положительно. В современной Праге одна из основных улиц названа улицей гуситов. Почему? По той именно причине, что гуситы приближали светлое будущее. Свет, о котором говорили табориты, указывал путь к новому мировому порядку, строителями которого были и Платон, и Джордж Вашингтон, и Ленин. Во время гуситских войн еретики не только разоряли соседние страны, они несли туда свое учение, провозглашая принципы социализма. Их манифесты читались в Барселоне, Париже, Кембридже. В Германии и Австрии влияние гуситов сказывалось даже через столетия, в эпоху Реформации. В самой Богемии табориты дали начало секте богемских братьев. Секте, которая существует и по сей день. Император и римский папа призвали совершить крестовый поход против таборитов, но крестоносцы потерпели поражение. В 1433 году на Базельском соборе Ватикан был вынужден пойти на уступки. Так Европа вступала в эпоху Реформации, эпоху, отмеченную новым и очень мощным всплеском социалистических идей. Эти идеи особенно ярко проявились в движении анабаптистов, охватившим Германию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Данию и Голландию. В следующем столетии анабаптисты появились в Англии. Название анабаптисты, то есть перекрещенцы, объясняется тем, что члены секты не признавали действительности крещения детей и, как правило, совершали второе крещение над взрослыми. Впоследствии члены секты стали называть себя баптистами. Странно, что до сих пор исследователи не обращают внимания, что так называемое крещение баптистов есть не что иное, как инициация, ритуальное действие, посредством которого человек принимает дух. Так говорят сами баптисты. Но этот дух отвергает все таинства церкви, равно как и священство. Почему? Это совсем не трудно понять. В 1911 году, во втором выпуске своих дневников, в статье «Нечто о тайне беззакония», архиепископ Вологодской Никон поместил весьма интересное сведение, касающееся происхождения баптизма. Архиепископ Никон сообщает об одном из важнейших документов средневекового масонства, так называемой «Кёльнской хартии». Цитируем. Эта грамота была найдена в архиве главной масонской ложи в Гааге с постановлениями конвента вольных каменщиков, собравшегося в Кельне 24 июня 1535 года. Но что особенно поразительно, это 3 из 19 подписей лиц, вполне исторически известных. Вот эти лица. Гарманус, архиепископ кельнский, приложивший все свои усилия, чтобы перевести паству из католичества в лютеранство. Адмирал де Колиньи, бывший главой гугенотов во Франции, и, наконец, знаменитый Филипп Меланхтон, друг Лютера, его сподвижник и самый близкий ему человек. Итак, трое известнейших деятелей Реформации являются отрицателями Христа, врагами христианства, врагами не только католичества, но и самого лютеранства с его бесчисленными разветвлениями. После этого как-то странно звучит. Евангелическая церковь, которым так любят называть себя последователи виттенбергского монаха. В начале 20-х годов 16 века анабаптисты перешли от глубокой конспирации к открытой борьбе с церковью. В Швейцарии анабаптистам не удалось подчинить себе все реформационное движение. Изгнанные оттуда, они бежали в Чехию и там слились с богемскими братьями. Была введена общность имущества. Жизнь членов общин контролировалась полностью. Жилище, одежда, воспитание детей, брак, труд. Было запрещено даже готовить для себя пищу. Трапезы были строго совместные. Дети с 2 лет отлучались от родителей и воспитывались в общих детских домах. В Германии анабаптизм принимал все более революционный характер. Главой этого движения стал Клаус Шторх. Вот основные пункты учения общины Шторха. Все должно быть общим, ибо Бог всех людей послал нагими в мир. Никакой брачный союз не следует соблюдать. Каждый может брать жен, коль скоро его плоть того требует, и жить с ними по своему произволу в телесной близости. Все власти, и светские, и духовные, надо раз и навсегда лишить их должностей или же убить мечом. Распространению секты анабаптистов очень способствовала крестьянская война 1525 года в Германии. Наиболее ярко социалистические тенденции отразились в деятельности Томаса Мюнцера. Современники справедливо считали Мюнцера центральной фигурой крестьянской войны, которая питала идеология социализма, идеология разрушения и ненависти. Очень скоро движение стало такой силой, с которой нельзя было не считаться. Лозунгом Мюнцера было «Omnia sunt communia», то есть «все общее». Мюнцер учил: каждый должен уделять из своих средств. Если какой князь или граф не захочет это делать, тому надо отрубить голову или повесить. Вперед, вперед, пока железо горячо, пусть ваш меч не остывает от крови. История Томаса Мюнцера, составленная очевидцем событий того времени, так описывает происходившее. Единодушно порешили, что все имущество должно быть общим. В конце концов, все это и сделали. Это было начало нового Христова царства. Сразу же изгнали всех монахов, забрали монастыри и всю их собственность. И он соручил, что вся собственность должна быть общей. Народ не хотел работать. Но если кто имел нужду в еде или одежде, то шел к богатому и требовал этого. А те, кто не давал с охотой, у того отнимали силой. Средством установления этого, так сказать, нового Христова царства было жестокое насилие. В 1525 году армия Мюнцера была разгромлена, а сам он казнен. Однако эти идеи продолжали жить в среде анабаптистов, которые в середине 30-х годов 16 века обосновались в Северной Европе. Средоточием их деятельности стал Мюнстер, один из главных городов Северной Германии. В хронике тех лет, составленной анабаптистами, гордо сообщалось: все на базаре пророчествовали, даже дети 7 лет. Женщины делали удивительные прыжки. Во главе этого движения стояли Ян Матис и Иоганн Бакельзон из Лейдена. Свою власть анабаптисты показали 24 февраля 1534 года. В Мюнстере были разрушены все церкви и все монастыри, сожжены и разграблены церковные реликвии. Злобу вызывало не только все, что связано с религией Христа, но и вся старая культура. Драгоценную коллекцию старинных итальянских рукописей, собранную Рудольфом фон Ланген, торжественно сожгли на площади. Все картины знаменитой тогда Вестфальской школы были уничтожены, так что теперь они известны только по рассказу. Уничтожались даже музыкальные инструменты. Какое варварство может подумать человек, слыша об этих бесчинствах, творившихся в XVI веке посреди просвещенной и культурной Европы? Но все это напоминает о нашем, не столь отдаленном прошлом. Высшим авторитетом считалась Библия, но без книг Нового Завета. Царствие Божие мыслилось чисто материалистически. Непременное же условие осуществления этого царства – общность имуществ и жен. Эразм Шетт писал Эразму Роттердамскому: «Едва ли есть местечко или город, где не тлеет пепел бунта. Коммунизм, который они проповедуют, привлекает массы со всех сторон». О, если бы он знал, кому пишет. Эразм Роттердамский был единомышленником и другом Томаса Мора, автора «Утопии». Именно Эразм Роттердамский написал «Корабль дураков», издеваясь над основами христианской цивилизации. Название было им выбрано символически. Церковь издревле именовалась кораблем, спасающим людей. Каждый христианский храм, имея трехчастное устроение, символически означает корабль церковный. Итак, Боккельзон, назвавшийся Иоганном из Лейдена, был провозглашен пророком. Очевидцы рассказывали о многочисленных случаях насилия и самоубийств, вызванных социалистическим обобществлением женщин. Он брал все новых и новых жен, среди которых первенствовала некая Девора. Эмблемой Боккельзона стал изготовленный из золота земной шар с двумя мечами, знак власти над всем миром. Боккельзон окружил себя множеством слуг и роскоши. Для жителей устраивались особые театральные представления. Содержанием служили либо кощунство по отношению к церкви, либо социалистические интерпретации религиозных сюжетов. Все улицы города были переименованы. Новорожденным давали новоизобретенные имена. Почти ежедневно происходили казни. Женщине, отказавшейся стать очередной женой Боккельзона, он лично отрубил голову. При этом хор его жен пел «Слава Богу Всевышнему». Эта картина у нормального человека может вызвать впечатление патологии, какого-то массового безумия. Однако в Мюнстере мы видим те же черты, которые характерны для всех социалистических революций. В конце концов, 25 июля 1535 года Мюнстер был взят, город вернулся под власть католического епископа, однако это отнюдь не означало, что анабаптисты, как очередные устроители, так сказать, царства Божия на земле, исчезли. Европа, утеряв драгоценнейшее сокровище христовой веры, по сути дела именно в средние века создавала новое учение, которое должно было изменить общественную жизнь человечества и личную жизнь человека. Не случайно Мюнцер писал, что его учение в равной мере доступно христианам, иудеям, туркам, язычникам. Какое учение выковывалось в добропорядочной старой Европе? Какое учение ввергло в кровавую смуту целые страны и народы? Если ответить предельно кратко, это социализм. Поразительно. Однако исторические факты неоспоримы. Как бы ни отличались ереси друг от друга, они всегда имели принципиальное сходство в отрицании брака, семьи, собственности и яростно боролись против Христа и его церкви. Это провозглашали своей главной целью и вальденцы, и катары, и альбигойцы, и анабаптисты, и моравские братья, и, наконец, в 20 веке коммунисты, создатели страны Советов. Суждение Доллингера, историка 19 века, подтверждает сказанное. Доллингер писал: «Каждое еретическое учение средних веков носило в явной или скрытой форме революционный характер. Оно должно было бы уничтожить существующий порядок и произвести политический и социальный переворот. Катары и альбигойцы были социалистами и коммунистами. Они нападали на брак, семью, собственность». В 20 веке коммунисты провозгласили: «Кто был ничем, тот станет всем». все социалистические движения прошлого использовали идею равенства людей перед Богом. Это не случайно. Таким образом достигались несколько целей. Во-первых, под личиной религиозной идеи высшей справедливости скрывались разрушители порядка и власти. Во-вторых, в ряды социалистов вовлекались многочисленные сторонники, не подозревавшие об истинных целях, так сказать, борцов за счастье всего человечества. И, наконец, самое главное, так велась борьба с церковью исключительно коварным способом – изнутри. Новейшее время отмечено чрезвычайной активностью адептов социалистических учений. Эта эпоха оставила целый ряд свидетельств, позволяющих понять истинные цели социализма, а кроме того, получить весьма подробную и отчетливую картину действий разрушителей. Речь прежде всего пойдет о книгах «Утопии Томаса Мора», «Городе солнца» Томмазо Кампанелло и прочих философских трактатах того же направления. «Утопия Мора» была напечатана в 1516 году. Ее полное название – «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии». Мор рисует идеальное государство, в котором нет ни частной собственности, ни денег, так как, по мысли автора, именно частная собственность является причиной всех зол. Заметим для себя, через 3,5 столетия эти же идеи буквально повторит Маркс. Основой хозяйствования в утопии служит всеобщая трудовая повинность. Развитие идей, предложенных Томасом Мором, спустя столетия продолжил Томмазо Кампанелло, автор «Города солнца», знаменитого сочинения социалистического мировоззрения. «В идиллическом, совершенном городе солнца все будут равны», утверждает Кампанелло. «Равенство простирается вплоть до полного однообразия одежд. Более того, одежда и мужчин, и женщин должна быть одинаковой». Регламентировалось буквально все. Даже то, как часто стирать белье. Преступлений в городе солнца не могло быть. Но это и не удивительно. Закон карал смертной казнью даже за то, если бы женщина нарумянила лицо, надела бы обувь на каблуках или платье более длинное, чем положено. В городе солнца нет палачей, дабы, цитируем, «не осквернить государство». Но смертная казнь есть. Она исполняется руками народа, который убивает, побивая камнями. Закон города солнца милости. Осужденным на смерть оказывается милосердие. Они могут сами уйти из жизни. Они могут сами обложить себя мешочками с порохом и сами поджечь порох. Какая идиллия! Закон бесконечно гуманен. Осужденный не может быть казнен без его же согласия. Смертника убеждает до тех пор, пока он сам не пожелает себе смерти. Но в городе солнца случаев, чтобы осужденный на смерть избежал казни, не было, потому что и не могло быть. Впрочем, это правило не распространяется на преступников государственных и выступавших против божества, почитаемого в городе солнца. Таковых казнят немедленно. Отношение полов будет полностью под контролем государства. Рождение детей сравнивается с заботливым выведением скота. Поэтому, говорит Кампанелло, производители и производительницы детей подбираются наилучшие по своим природным качествам, согласно правилам философии. Чиновники, начальник трудового отряда, астролог и врач решают, какой мужчина с какой женщиной и как часто должен делить ложе. Само соединение происходит также под наблюдением особого чиновника. Главный начальник деторождения определит, ежели какая женщина не несет от одного мужчины, ее сочетают с другим. Ежели и тут она окажется бесплодной, то переходит в общее пользование. Не правда ли? замечательное правило, имеющее в городе солнца абсолютную силу закона. Детей воспитывает государство. Дети не будут знать своих родителей. В идеальном обществе семья полностью упразднена. Буквально исполнял планы социалиста Кампанеллы Женевский конгресс Первого интернационала. Он принял составленную Марксом резолюцию, которая гласила: «В рационально устроенном обществе всякий ребенок, начиная с 9 лет, должен быть производительным работником». Чрезвычайно любопытны религиозные представления жителей города будущего. Они поклоняются божеству солнца, воплощением коего является глава государства. Эта религия чтит некое божество, являющее себя в солнце и в правителе государства. Эта религия – поклонение Вселенной как идеальному механизму. Значительное место будет занимать астрология. Город солнца Кампанеллы имеет явно антихристианскую направленность. Правда, это выражено только намеками и весьма осторожно. Не стоит забывать, что автор писал свое сочинение в тюрьме Инквизиции, в камере клетки. На стенах города солнца будут изображены диковинные рыбы, начиная рыбой епископ и кончая рыбой половой член. Все это не отвлеченная фантазия Кампанеллы. Дело в том, что рыба в ранней христианской символике символизировала Христа. Ненависть ко Христу диктовала Кампанелле такие кощунства. Именно по этой причине над храмом солнца флюгер, а не крест. Кстати, о флюгере. На первый взгляд, флюгер над храмом – просто свидетельство прагматизма жителей идеального государства. Но это лишь на первый взгляд. Что же на самом деле означает флюгер над храмом Верховного Божества? Чтобы понять тайнопись идей, обратимся к Писанию. Апостол Павел именует сатану князем воздушным. Люцифер, восставший на Бога, был низвергнут с небес. Он был осужден присмыкаться в воздушной среде. В древнейшей библейской книге, книге Иова, дьявол назван бурным ветром, несущим разрушение и смерть. И в повествовании о пророке Илье сказано: «Не в ветре Господь». Флюгер над храмом в городе солнца – это отнюдь не просто метеорологический прибор. Флюгер, заменив крест, должен служить для граждан города светлого будущего совершенно определенным религиозным символом – знаменем Люцифера. Флюгер – не что иное, как указание на верховного владыку, царствовавшего в городе солнца, сатану, Люцифера, князя воздушного, возмущающего воздушную среду и вызывающего разрушительные ветры. Флюгер призывал следовать его воле, показывая направление движения воздушной стихии. Вот что сокрыто за, казалось бы, простым упоминанием Кампанеллы о флюгере. Автор романа о будущем обществе знал, что говорил, адресуя свой трактат единомышленникам, умеющим читать символическую тайнопись социалиста XVI века, поклонника сатаны. «Город солнца» был написан в середине 16 столетия в Италии. Но странное дело, идеи каббалиста Кампанеллы в точности воплощены в государственном гербе СССР. Государство атеистического, как думали и думают большинство людей и у нас в России, и на Западе. Символ солнца для Кампанеллы был глубоким символом тайных сатанистов, распространявших социалистические теории. Солнце знаменовало собой и Иегову каббалистов, и Люцифера. Изображение солнца – непременный атрибут масонской символики. Солнце для масона – это и огонь, и разум, и Иегова, другой лик которого – Люцифер. Каббалистическое число солнца – 666. Число зверя, символизирующее сатану. Масон в степени мастера шотландского ритуала носит на груди, кроме блистающей шестиугольной звезды, и изображение солнца, которым начертано на еврейском языке Иегова. Князь Щербатов, известный русский масон 18 века, внес свою лепту в дело социализма. В своем сочинении путешествия в землю Афирскую князь Щербатов рисует картину идеального государства будущего, следуя масону и оккультисту Сен-Мартену. Все указывает на масонскую доктрину. Посреди храма Афирин символ солнца, которому совершается поклонение. Жрец Афирского храма носит масонский передник, на котором изображено солнце. На гербе Советского Союза масонское солнце освещало земной шар. Все это точное воспроизведение масонской символики, включая и пентаграмму, пылающую звезду масонских лож. Но вернемся в эпоху Возрождения. Через несколько лет Кампанелло написал еще одно сочинение о наилучшем государстве, в котором он утверждает возможность построения общества по социалистическим принципам. Он говорит, и это показали теперь анабаптисты. Европа, как по мановению невидимого повелителя, вовлекалась в социалистическое строительство общественной жизни. Одно за другим появлялись теоретические обоснования светлого социалистического будущего, уготованного всему человечеству. Утопия Мора, город солнца Кампанеллы, закон свободы Джерарда Уинстонли. Они свидетельствовали о решительном намерении некоторых людей изменить мир по совершенно определенному плану. Сочинение Уинстонли было напечатано в 1652 году. Закон свободы начинается с обращения к Оливеру Кромвелю, генералу республиканской армии в Англии. Уинстонли сетует, что, несмотря на победу революции и казнь короля, обещание уничтожить вместе с королем все священство, епископство и тиранию не выполнены. «За что мы боролись?» — патетически восклицает автор закона свободы. В дальнейшем появлялись произведения, подтверждавшие, что работа по распространению социалистических учений не прекращалась никогда. В 1675 году Дени Верас написал социалистический роман «История Севарамбов». Через год вышло еще одно произведение того же направления «Южная земля», роман, сочиненный Габриэлем Фойньи. В самом конце 17 века Фенелон опубликовал «Приключения Телемаха», сочинение, в котором рисуются планы перехода человечеству к социализму. В следующем столетии, в 1768 году, Фонтанель написал еще один социалистический роман «Республика философов». Через несколько лет Ретив из Британии сочинит южное открытие, сделанное летающим человеком. Продолжение проповеди социалистических идей. Общность имущества, равенство рабов и, конечно же, борьба с Богом. Для нас наиболее интересны произведения философов, которых в Европе века просвещения почитали вождями общества. В первую очередь это Мелье, Морелли, Дидро, Дешан. Жан Мелье родился в 1664 году. Зрелое лето он провел в Шампани в качестве католического священника. Чрезвычайно интересно его завещание, которое было опубликовано лишь через полтора столетия после его смерти, в 1864 году, в Амстердаме. До этого оно было известно только в рукописях. Завещание Мелье – одно из наиболее откровенных катехизисов социализма, где все названо своими именами. Мелье говорит, что главная цель у строителей светлого социалистического будущего – уничтожение религии и борьба с Богом. А для достижения этого Мелье указывает и способ. Цитируем. «Чтобы сильные мира и знатные господа были перевешаны и удавлены петлями из кишок священников». С особой яростью Мелье ополчается против христианства. Вот что он говорит. «А наши, богохристопоклонники, кому приписывают они божественность? Ничтожному человеку? который не имел ни таланта, ни ума, ни знаний, ни ловкости и был совершенно презираем в мире. Кому приписывают они ее? Сказать ли? Да, я скажу это. Они приписывают ее сумасшедшему безумцу, жалкому фанатику и злополучному висельнику. Он всегда был беден, был только сыном плотника. Не правда ли, эти слова поразительным образом совпадают с проклятиями иудеев, предавших на крестную смерть Бога человека Иисуса Христа? Он не оправдал их надежд. Он возвестил пришествие Царствия Божия царствием не от мира сего, и был, как они думали, лишь сыном плотника, нищим, не имевшим где главу преклонить. Социалист Жан Мелье, католический священник и тайный поклонник сатаны, пишет в своем завещании: «Я никогда не был столь глуп, чтобы придавать значение таинствам и сумасбродствам религии. Я никогда не испытывал влечения участвовать в них или даже говорить о них с почтительностью». Он продолжает откровенное признание: «Я всей душой ненавидел обязанности своей профессии, и особенно эти идолопоклоннические и суеверные мессы, и вздорные и смешные причащения святых тайн, которые был вынужден проделывать». Мелье утверждает, что семья должна быть уничтожена. По его словам, надо, чтобы предоставили свободу мужчинам и женщинам беспрепятственно сходиться и расходиться. Так падет великое зло, привнесенное церковью. Нерасторжимость брака. Мелье пишет в завещании: «Мне нельзя было при жизни открыто высказать то, что я думал о порядке и способе управления людьми, об их религии и правах. Это было сопряжено с очень опасными последствиями. Поэтому я решил сказать вам это после смерти. Мертвых, с которыми я собираюсь идти одной дорогой, не тревожит уже ничто. Их уже ничто не заботит. Этим ничто я и закончу. Я и сам сейчас уже не более как ничто. А в скором и в полном смысле буду ничто». Это были не пустые слова. В возрасте 55 лет Мелье покончил с собой. Любопытная история его завещания. Оно попало в руки Вольтера, на которого произвело громадное впечатление. Тот писал о завещании социалиста Мелье: «Это произведение крайне необходимо демонам. Превосходный катехизис Вельзевула. Знаете, это совершенство. Жан Мелье должен убедить весь мир, почему его Евангелие так мало распространено. Вы слишком вялы в Париже. Вы прячете свой светильник». А вот другое письмо Вольтера: «Знаете, что благословение Божие над нашей зарождающейся церковью. В одной из провинций были розданы 300 экземпляров Мелье, которые дали много новообращенных». Итак, Вольтер произносит откровенные признания, свидетельствующие о принадлежности идеологов социализма к религии сатаны. Позже, в 1793 году, когда Республиканский конвент Франции проводил дехристианизацию государства и вводил религиозный культ разума, было предложено воздвигнуть в храме разума статую священника, который отрекся от Христа. Статую Жана Мелье. Здесь нельзя не упомянуть еще об одной из самых ярких фигур теоретиков социализма XVIII века – о бенедиктинце Дешане. Дешан – автор последовательной социалистической системы, которая была изложена в труде «Истина или достоверная система». Дешан пишет: «В чем причина существования? В ничто. Бог есть ничто. Само несуществование. Система, предлагаемая мною, подобна атеизму, лишает нас радости рая и ужасов ада. Но в противоположность атеизму она не оставляет никакого сомнения в правомерности уничтожения и ада, и рая. Наконец, она дает нам в высшей степени важное убеждение, которого не давал и не сможет дать атеизм. Именно убеждение в том, что для нас рай может существовать только в одном месте, а именно в этом мире. Вам ничего не напоминает сентенция Дешана? Ведь, по сути, это переложение лукавых речей сатаны, искушавшего Христа. Дьявол сказал, показывая Иисусу Христу все царства мира и славу их: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Цель Дешана, как он сам признается в другом своем произведении «Голосе разума», — революция богоборчества. Он пишет: «Эта революция, конечно же, будет иметь своим источником современные философские настроения. Хотя этого и не подозревают. Она будет иметь гораздо более печальные последствия и причинит гораздо большие разрушения, чем революция, вызванная какой-либо ересью. Но разве эта революция не начинается? Разве не пало уже разрушение на устои религии?» Дешан отрицает нравственность. Он говорит, что необходимо уничтожить все то, что мы именуем прекрасными произведениями искусства. Жертва эта велика, но принести ее необходимо. Исчезнуть должны не только поэзия, живопись, архитектура, но и наука, и техника. Любопытно, как Дешан описывает быт граждан идеального будущего. Цитируем: «Свежая солома, переходящая от них на подстилку для скота, составляла бы общее и здоровое ложе, на котором они предавались бы отдыху. Они располагались бы для этого без разбора, женщины вперемешку с мужчинами». Такое устройство жизни должно привести к изменению психики людей. Отпадает необходимость рассуждать, и язык станет гораздо более простым, и все люди, в конце концов, станут говорить на одном наречии, уже не подверженным изменениям. Так воссоздается единение народов, возводивших Вавилонскую башню. По Дешану все книги должны погибнуть. Дешан говорит: слово «Бог» подлежит устранению, должны исчезнуть индивидуальность личности, и все люди станут на одно лицо. Они не плакали бы и не смеялись. На всех лицах написан был бы ясный вид довольства. Похороны их не отличались бы от погребения скота. Их мертвые собратья не должны для них значить больше мертвой скотины. Они умирали бы смертью тихой, смертью, похожей на их жизнь. Может быть, зловещие мечты этого социалиста XVIII века лишь патологические фантазии человека, бывшего не совсем нормальным. Но эти идеи в той или иной форме, с той или иной степенью откровенности, как мы увидим, звучали на протяжении тысячелетий. И более того, предпринимались деятельные попытки превратить человека в животное, а человечество в стадо. Мы приведем здесь лишь один, но очень выразительный пример. В Париже в 1950 году профессор Борис Ширяев опубликовал статью «Рабы политики», поведав миру о методах строительства социализма в СССР. Ширяев со студенческой скамьи был дружен с одним из ведущих сотрудников обезьяньего питомника, созданного советскими биологами в Сухуми. Под строжайшим секретом тот рассказал профессору Ширяеву о следующем. Однажды Сухуми был взволнован самоубийством молодой сотрудницы обезьяньего питомника, куда-то уезжавшей, внезапно вернувшейся и в ту же ночь повесившейся. Она оставила матери истерическое, полное недомолвок, малопонятное, но говорившее о какой-то сексуальной трагедии, письмо. В этом питомнике осуществлялся спецпроект государственного значения, руководителем которого был крупный московский ученый-генетик профессор Кольцов. Целью спецпроекта была гибридизация человека с обезьяной, то есть получение биологически нового существа, человека-животного. Для этой цели была организована экспедиция в экваториальную Африку, и в питомник доставили очень редкий вид обезьян. Обезьян, имевших, подобно человеку, плоскую ступню. Профессор Кольцов допускал возможность скрещивания только с этой породой. Опыты проводились с соблюдением строжайшей секретности и в широких масштабах. Применялись как методы искусственного осеменения, так и естественного порядка. В отчетах о проведении спецпроекта сообщалось, человеческий материал для опытов вербуется крайне осторожно. Привлечение ведется путем гарантии крупной пожизненной пенсии в случае успеха, но также и призывами послужить науке, в зависимости от характера вербуемых. Контрольный период возможного зачатия обусловлен строжайшей изоляцией объекта опыта. Удача опыта нанесет сокрушительный удар по идеалистическому взгляду на человека. Покончившая с собой молодая комсомолка-энтузиастка науки была девственницей. Сотрудник сухумского питомника, организованного для осуществления и одновременно конспиративного прикрытия спецпроекта, хорошо знал повесившуюся. Она согласилась на участие в опыте в жажде подвига во имя науки. Но психика девушки не выдержала отвратительной противоестественности совершенного. Она сумела убежать из лаборатории обезьяньего питомника, чтобы умереть, крикнув о своей боли матери. Может быть, это все-таки исключительный случай, не имеющий прецедентов? Вряд ли. Вольтер говорил о Руссо, что главная идея его сочинений – встать на четвереньки и убежать в лес. В XVIII веке член ордена бенедиктинцев Ламетри написал два трактата на ту же тему «Человек-растение» и «Человек-машина». Наконец, эта идея в 19 столетии, так сказать, научно сконструированная Дарвином, стала знаменем материализма, и богоборцы новейших времен торжественно провозгласили: «Человек произошел от обезьяны». Кстати, на эту тему экспериментировал и английский поэт второй половины 19 века Суинберн. Учебники по западноевропейской литературе для вузов характеризуют его как видного представителя английского романтизма. Суинберн, подобно Оскару Уальду, вел, мягко говоря, необычный образ жизни. Его любовников-мужчин сменила любовница-обезьяна, которую он одевал в женское платье. Потом Суинберн вернулся к прежним привычкам, и однажды с одним из своих любовников он поужинал вкусным бифштексом из своей любимой обезьяны. «Сатанист и богоборец Суинберн писал: